Айтбаев, та, книга, вы призвали не того. Глава 5. И пытаюсь из нее вылезти. Зарекшись вызвать информацию от системы без крайней необходимости, я прикинул дальнейшие действия. Нужно выбираться к человекам. У человеков есть еда, вода, деньги, теплая кровать и самки. Все, что нужно для счастья. Путь к человекам у нас перекрывают волки. Вывод? Грохнуть волков. Слышите, серые? Серые слышали и радостно скалили зубы. «Вы, ребята, простые волки, так?» — обратился я к троице, внимательно их разглядывая. «Вроде так. Следовательно, шибко сильными вы быть не должны. Ну и голыми руками я вас не порешу, это точно. Сюрики с моей меткостью больше для отвлечения внимания подходят. Щитом я вас тоже не забью. Вывод — достать оружие». Осмотревшись вокруг, я приметил торчащую из дерева подходящую палку. Помогая себе лезвием сюрикена и матерным словом, я кое-как ее выломал, соорудив что-то похожее на дубинку. Ну, лучше, чем ничего. В принципе, с моими статами, даже раненый, я должен с ними справиться. Главное, все правильно разыграть. Сев на край толстой ветки и свесив ноги, я поудобнее перехватил дубинку левой рукой и принялся ждать. Волки поначалу обрадовались, видя мои ноги, но вскоре поняли, что дальше я ничего делать не собираюсь, и вновь успокоились. Вскоре один из них прилег на травку и, положив морду на лапы, приготовился нагло дрыхнуть. Зато я довольно улыбнулся. Слегка сдвинувшись слева, я поточнее прицелился и соскользнул с ветки вниз. Приземлился ногами прямо серому на середину спины. Волчий виск и отчаянный хруст под подошвами сапог возвестил о том, что план удался, и одному из волков осталось только ползать, да и то недолго. Его оскалившиеся братья с рычанием бросились на меня с двух сторон. Движения их казались немного замедленными и какими-то ленивыми. Один растянулся в прыжке, явно целясь мне в горло, а второй пытался схватить за ногу. Получили они, соответственно, прыгун острый конец палки глубоко в раскрытую глотку, а другой пинок сапога по морде. Результат нескольких секунд боя. Один волк с перебитым позвоночником пытается отползти подальше, второй с пробитой трахеей добулькивает последние мгновения жизни, а третий отчаянно скалится, пытаясь выждать момент для следующей атаки. Дождавшись, когда последний волк вновь кинется на меня, я встретил его ударом заостренного края щита в затылок, буквально вбив серого в землю. Череп явственно хрупнул, и волк затих. «Это было... легко», — немного пораженно констатировал я. Страха перед блохастами не было вообще. После ужаса ночи большая часть кошмарных тварей из фильмов ужасов будут вызывать только умиление и желание их потискать. Добив волка с перебитым позвоночником таким же ударом щита в затылок, я прикинул дальнейшие действия. Хотя, что их прикидывать? Нужно выходить к людям. А в какую сторону? А хуй его знает. А раз знает, то и пойдем в ту сторону, куда он смотрит. И я пошел вперед. Ну как пошел? Скорее аккуратненько покрался. Каджит like to sneak, блин. А что еще делать? Оружия почти нет. Звери вокруг навалом. Я ранен. Блин, жрать охота. Да и попить бы чего-нибудь. Пока шел, система потихоньку апнула мне тихий шаг и выдала какую-то незаметность. Лес был смешанный, лиственный. Я нифига не понимаю в деревьях, но знакомых мне кленов и дубов тут точно не было. Зато были достаточно развесистые кусты и высоченная трава с папоротниками, как минимум не по пояс. Мягкий лесной подстил прекрасно скрывал и без того не слишком громкие шаги. Так что, аккуратно покравшись через очередные кусты, я едва не натолкнулся на чью-то широкую коричневую спину. Замерев и стараясь не дышать, я аккуратненько отступил назад в кусты и, затаившись под каким-то разлапистым папоротником, огляделся из-под него. Небольшая лесная поляна с текущим по ней ручейком. Прямо передо мной, заслоняя половину обзора, спиной сидела туша явно какого-то полуразумного человекообразного монстра, ростом примерно с меня и комплекцией бойца сумо. Отсюда было видно, что туша абсолютно голая, а рядом на земле валялся большой каменный топор. Весело похрюкивая, монстр что-то жевал. Больше ничего подозрительного на видимой части поляны не было. Я прикинул шансы. Туша была серьезной, но от вооружения у нее явно подкачало. Судя по всему, мне встретился классический орк. Только не тот, который у любителей толерантности, а тот, который со свиным рылом. Но они обычно еще принцессы эльфиек наяривают в черно-белых пошлых комиксах. Насколько я помню, высокого уровня эти орки быть не должны. Вопрос в том, как завалить эту тушу и валить ли его вообще. Хотя нет, кач нужен, так что валить однозначно. Тем более, что пока он отвлекся и до оружия не дотянется. Ну а хороший удар по голове еще никому для здоровья полезным не был. Оглядевшись вокруг, я нашел булыжник с пол моей головы размером и, тихонько выковырив камушек из лесного дерна, стал подбираться к свинке. Когда до монстра оставалось пару шагов, я поднял камень над головой и со всего маху опустил ему на макушку. Уж не знаю, то ли у меня удар получился слишком сильный, то ли голова у хрюшки оказалась не очень крепкая. Но камень смял добрую треть черепушки, забрызгав кровью все вокруг. Труп медленно завалился на бок, открывая мне вид на то, что грызла свинка. Но люди где-то рядом точно есть, сдерживая подкатившую тошноту, констатировал я. Немного придя в себя от внезапного зрелища, я уже более детально изучил трапезу орка. Это была молодая девушка, вполне симпатичная при жизни. Ноги, руки и нижняя часть туловища до грудной клетки были уже практически подчистую обглоданы, а внутренности кучей валялись на земле. Судя по остаткам одежды, это была обычная крестьянка. Закончив с осмотром, я подобрал топор орка и пошел к ручейку. Там вдоволь напился, по-быстрому смыл с лица и рук кровь и грязь, после чего еще раз внимательно осмотрел поляну, пытаясь определить, откуда могли прийти орк и его жертва. Не сразу, но все же нашел ведущую от полянки тропинку, сжав топор здоровой рукой, я продолжил свою игру в каджита, идя уже по кустам вдоль тропинки. Кстати, этим орком я таки добил 4-й уровень и получил плюсик к смертельному удару. Идти пришлось довольно долго, около 3-4 часов. И когда я уже начал всерьез задумываться о поиске каких-нибудь ягодок-грибов, впереди показался просвет между стеной деревьев. Ускорив шаг, я оказался на опушке леса. Вдоль опушки шел накатанный тракт. За трактом зеленели холмы и луга. Невдалеке слева из леса в сторону видневшегося на горизонте озера текла речушка, на берегу которой примерно в километре пути виднелись стены какого-то поселения. Облегченно вдохнув, я легким бегом направился туда. «Стой!» На воротах стоял усатый дядька в стеганке, стальном шлеме и с алебардой, которую он на меня направил. «Ты еще что за оборванец?» С двух вышек, торчащих над деревянным частоколом по обе стороны ворот, меня взяли в прицел луков еще двое стражей. Блин, в лесу и то безопаснее было. Я поднял руки пустыми ладонями вверх и выдавил из себя самую безобидную улыбку, попытавшись при этом казаться как можно более несчастным и уставшим. Последнее далось мне без особого напряга. «Я Андре!» Так как имя героя Андрея уже, скорее всего, раструбили по всему королевству, я решил назваться своим обычным ником в онлайне. «Наемник! Мы с отрядом шли на задание через лес, но ночью кто-то на нас напал. Меня ранило, но я хотя бы смог выжить, а вот остальным не так повезло». «Хм. Ну, немного похоже на правду», — шевельнул усами страж. «Его товарищи наверху ослабили натяжение луков, но все еще не спускали с меня глаз». А чем за вход в деревню платить есть? Мы, конечно, люди добрые, но попрошаек очень уж не любим. Есть, скрипнув зубами, ответил я. Таможня везде одинаковая. На первое время хватит, а там постараюсь либо найти работу, либо двинусь дальше. Ну хорошо, важно кивнул стражник, перестав угрожать мне алебардой. Его товарищи тоже сняли стрелы с тетивы и сейчас просто лениво слушали наш разговор. Страж еще раз окинул меня оценивающим взглядом, видимо, соображая, сколько с меня можно слупить. 3 серебряных и можешь проходить. Я не знал точных цен, но был абсолютно уверен, что с меня содрали раз в 5 дороже. Увидев мою кислую мину, стражник только ухмыльнулся. Ну или не плати и катись отсюда. Ладно, держи. Я выудил из кармана золотой и передал в жадную руку стражника. Тот недоверчиво попробовал монетку на зуб, после чего хмыкнул, но все же честно отсчитал мне сдачу. Войдя в деревеньку, я устало побрел по идущей от ворот широкой улице, рассудив, что всякие заведения вроде трактиров и лавок должны располагаться именно по ней. И не ошибся. Прикупив у портного пару запасных комплектов брюк и рубах, я там же у него и натянул чистую рубашку взамен разорванного нагрудника и старой рубахи. Видок у меня получился какой-то не такой. Кожаные сапоги и брюки от комплекта доспехов, пояс под сумками, заправленная в штаны простая серая рубаха, перевязь с сюрикенами и верный щит-наруч на левой руке. Шлем я оставил еще в лагере, а орчий топор выкинул, не доходя до деревни. Мало ли за кого меня примут с таким позорищем. И так чуть стрелами не утыкали, утырки таможние. У портного же купил небольшую перекидную сумку на плечо, в которую и уложил сменную одежду. Не заплатил ему ни копейки, сторговались на остатки моего нагрудника, который еще вполне пойдет на качественные материалы. Знаю, что сильно продешевил, но торговаться уже просто сил не было. Хотелось пожрать и завалиться спать. Но потом, собственно, я нашел трактир. Имя? Андрей. Титул? Герой. Узревший легенду, +5 к восприятию. Отчаянный прыгун, +5 к ловкости. Познавший ужас, +5 ко всем характеристикам. Уровень 4. Характеристики. Сила 41. Ловкость 49. Восприятие 40. Живучесть 28. Сила мысли 30. Свободные очки 25. Способности. Игнорирование здравого смысла. Уник. Ускорение прогресса от титула герой. Навыки.